Письмо — это то, что не приходило Питу в голову. Нужно расспросить слуг, не было ли каких посланий. Может, Харрис додумался? Скрывать ошибку было слишком поздно. Амарилис все увидела по его лицу и улыбнулась уверенней. «Если она уничтожила письмо, что было бы вполне естественно, значит, нам содержание его никогда не узнать. И, быть может, так оно и лучше, не думаете?» «Нет, если это был шантаж, мэм», — возразил Пит. Он злился на себя и на нее за то, что она подумала о том, о чем не подумал он, и знал то, что это ее явно забавляло. «Шантаж?» — испуганно воскликнула Амарилис. «Какая ужасная мысль! Мне невыносимо думать, что вы правы. Бедная Мина, бедная, бедная женщина!» Она глубоко вдохнула и крепче, так что костяшки побелели, сцепила пальцы на покрытых шелком коленях. «Но, полагаю, вам известно о таких делах больше, чем нам. Было бы ребячеством закрывать на это глаза. От правды не спрячешься, как ни пытайся». Иначе мы бы избавлялись от всего неприятного, просто отказываясь на это смотреть. Вы должны быть терпимы к нам, инспектор, если мы смотрим на вещи не так охотно и быстро, как следовало бы. Мы привыкли к более легкой жизни, и чтобы приспособиться, нам нужно некоторое время, быть может, даже усилие. Пит понимал, что она права, и его здравый смысл аплодировал ей. Возможно, он был несправедлив в своем суждении. Предубеждения не ограничиваются привилегированными классами. Он по себе знал горькое послевкусие несправедливого мнения, выработанного завистью, страхом или потребностью логически объяснить ненависть. Конечно, инспектор поднялся. С него довольно. Она уже дала ему более чем достаточно пищи для размышлений. И он упомянул шантаж скорее, чтобы шокировать ее, а не потому, что и вправду допускал такую возможность. Теперь он вынужден это признать. «Мы пока не знаем, что на самом деле произошло, поэтому чем меньше будет об этом сказано, тем лучше. Возможно, имела место трагическая случайность. Лицо ее оставалось спокойным, почти безмятежным, бело-розовое и по-девичьи гладкое». «Надеюсь, инспектор, что-то другое лишь еще сильнее всех огорчит. Всего доброго». «Всего доброго, миссис Денбай». Томас выбросил это дело из головы и вовсю работал над серией пожаров, два из которых произошли в его районе и, возможно, были поджогами, когда в половине пятого констебль с прилипшими к голове влажными волосами постучал в дверь и объявил, что к нему посетитель — какой-то знатный господин. «Кто это?» Пит никого не ждал и сразу подумал, что мужчину ошибочно направили из конторы главного суперинтенданта, и им удастся отделаться от него несколькими словами содействия. «Некий мистер Чаррингтон, сэр», — ответил констебль. «Мистер Лоуэлл Чаррингтон, Рутленд Плейс». Пит перевернул бумаги, которые читал лицевой стороной вниз. «Пригласи его», — сказал он с нехорошим предчувствием. Какая причина могла привести Лоуэлла Чаррингтона в полицейский участок, если только он не хочет сообщить нечто секретное и срочное? В противном случае он либо послал бы за Питом, чтобы тот зашел к нему, либо подождал, пока инспектор возобновит расследование. Вошел Лоуэлл Чаррингтон, все еще в шляпе, усеянной дождевыми каплями и со сложенным, но не завязанным зонтиком, свисающим с руки. Лицо его было бледным, а на кончике носа подрагивала капелька. Томас встал. «Добрый день, сэр. Чем могу вам помочь?» «Вы, инспектор Пит, полагаю», — чопорно проговорил Лоуэлл. У Томаса возникло впечатление, что некоторая грубоватость посетителя объясняется тем, что он чувствует себя не в своей тарелке, разрываясь между желанием сообщить о чем-то для него неприятном и естественной неприязнью к полиции. В полицейском участке никогда еще не бывал, и пугающие мысли о грехе и мерзости бередят его воображение. «Да, сэр». Пит попытался помочь ему. «Не желаете ли присесть?» Он указал на деревянный стул с твердой спинкой по другую сторону стола. «Это имеет какое-то отношение к смерти миссис Спенсер Браун?» Лоуэлл неохотно сел. «Да, да, я много думал, взвешивал, правильно ли будет поговорить с вами или нет. Удивительно, как он умудряется выглядеть встревоженным и одновременно напыщенным, как петух, который вдруг громко закукарекал средь бела дня и застеснялся. Но человек должен выполнять свой долг, каким бы тяжелым тот ни был». Мистер Чаррингтон торжественно воззрился на Пита. Питу стало неловко за него, он прокашлялся и попытался придумать что-то безобидное, чтобы оно не застряло в глотке от лицемерия. «Разумеется», — отозвался он наконец. «Это не всегда легко». «Именно», — Лоуэлл кашлянул. «Именно». «Итак, что вы хотите рассказать, мистер Чаррингтон?» Лоуэлл снова кашлянул и вытащил из кармана платок. «Вы употребили неверное слово, инспектор. Я не хочу рассказывать, но чувствую, что должен, а это совсем другое». «Конечно же», — терпеливо согласился Пит. «Ваша правда. Простите мою неуклюжесть». «Так что же, по вашему мнению, нам следует знать?» «Миссис Спенсер Браун...» Лоуэлл засопел и на секунду скатал платок в комок, потом развернул его и вернул в карман. «Миссис Спенсер Браун не была счастливой женщиной, инспектор. В сущности, если на чистоту, я бы даже сказал, что она была неврастеничкой». Он произнес это слово так, словно оно было не совсем приличным и предназначалось лишь для мужских ушей. Томасу стоило немалых трудов скрыть изумление. Все остальные говорили противоположное, что Мина была необычайно практичной, прекрасно приспособленной к реальной жизни особой. «Правда?» Он понимал, что повторяется, но был совершенно ошарашен. «Почему вы так говорите, мистер Чаррингтон?» «Почему?» «Ну как же, господи ты, боже мой!» — нетерпеливо вздохнул Лоуэлл. «Я не один год наблюдал за этой женщиной. Живем ведь на одной улице. Приятельница моей жены. Я бывал в ее доме, а она в моем. Знаю ее мужа, беднягу. Очень нервная особа, подверженная всяким глупым романтическим фантазиям. Как и многие женщины, разумеется. Впрочем, я понимаю, такова уж их природа». В отношении природы большинства женщин, особенно женщин света, у Пита сложилось свое мнение. Он находил их поразительно практичными, прекрасно умеющими отличать реальность от романтики. Это мужчины женятся на хорошеньком личике или льстивом язычке. Женщины же, и Шарлотта показала ему ряд примеров, куда чаще выбирают приятный характер и толстый кошелек. «Романтическим фантазиям?» — переспросил инспектор, моргая. «Именно», — подхватил Лоуэлл, — «именно так. Витают в облаках, не желают погружаться в суровую прозу жизни. Не приспособлены для нее, не то что мужчины. Бедная Мина Спенсер Браун питала романтическую привязанность к молодому Тормоду Лагарду. Он порядочный человек, разумеется, никаких сомнений. Понимал, что она замужняя женщина, к тому же намного старше».